Балтик Харизма. Всего лишь в сотни метров от них, тоже на пятой палубе, сидит на своем посту Буссе. Он пьет кофе из фарфоровой чашки с надписью «Лучшему в мире дедушке». Ухмыляется, глядя на экран. У стены одного из коротких коридоров в кормовой части стоит молодая пара, не задумывающаяся о камерах видеонаблюдения. Юбка девушки задрана на бедра. Время от времени она отпивает из бутылки. Толчки иногда заставляют ее пронести горлышко мимо рта, и она смеется. На сероватом экране Буссе ее глаза выглядят пустыми и стеклянными. Буссе делает глоток кофе. Пока что только он наблюдает за парочкой со своего всевидящего наблюдательного поста. Толчки парня становятся сильнее. Девушка роняет бутылку, все резко заканчивается. Парень застегивает брюки, девушка одергивает юбку, он целует ее в щеку. Она остается стоять у стены, пока он уходит по коридору, потом она оборачивается и заходит в каюту. Буссе цокает языком и качает головой. Смотрит на остальные экраны. Видит молодую светловолосую девушку, спящую у лифта на пятой палубе. Женщина с темными волосами садится на корточки спиной к камере и осторожно трогает девушку за плечо. Буссе внимательно смотрит. Блондинка просыпается, пытается сфокусировать взгляд на женщине, которая ей что-то говорит. Девушка кивает, ищет что-то в сумочке и достает пластиковый ключ от каюты. Женщина берет ее под мышки и помогает встать. Буссе видит лицо девушки. Оно очень сильно накрашено. Что-то в ней его настораживает, он колеблется. Смотрит на телефон на столе. Они уходят в один из длинных коридоров левой стороны. Буссе меняет камеру, рассматривает эту пару. Отгоняет неприятное чувство, думая, что у охранников есть дела поважнее. Девушку зовут Эльвира. Она никогда в жизни не выпивала так много, как в этот вечер. От женщины, которая ее поддерживает, странно пахнет мятой и какой-то сладкой гнилью. Эльвира думает, что во всяком случае она добрая. Ее речь спокойная, мягкая и старомодная. Эльвира хочет сказать спасибо, хочет объяснить, как так получилось, рассказать, что она не понимала, что пьет слишком много. «Я просто устала быть скучной и неинтересной, той, что не умеет расслабляться. Я хотела хоть раз в жизни стать такой, как они. Мы пошли в бар, а потом я ничего не помню». Это так несправедливо. Я столько раз помогала пьяным. Именно поэтому меня с собой и взяли. Но когда мне нужна помощь, они просто испарились. Эльвира хочет рассказать все это незнакомой женщине, но язык не слушается. Получаются только стоны. Они останавливаются у двери. Женщина вставляет ключ в замок, на ее кисти не хватает пальцев. Эльвира смотрит на нее одним глазом, пытается рассмотреть получше, но глаз тоже не слушается. Она пробует пошире открыть второй глаз, как на приеме у окулиста. Какой видит лучше, правый или левый? Никакой разницы. Но все же Эльвира видит достаточно, чтобы понять, что женщина больна. Что-то не так с ее лицом. И этот запах... Эльвиру снова тошнит. Она позволяет проводить себя в каюту, смотрит вокруг, когда дверь за ними закрывается. «У нас было две кровати. Почему здесь одна двуспальная?» Эльвира пытается протестовать, но боится, что ее снова вырвет. Она терпеть не может рвоту. Женщина мягко усаживает девушку на кровать. Она не заправлена. На полу у изножья кровати большое пятно. И еще блестящий осколок бутылки. Эльвира думает, что здесь, похоже, выпивали, видимо, поэтому женщина рассердилась. А потом она уже не в состоянии ни о чем думать. Девушка роняет голову на грудь. Она вдруг стала такая тяжелая, кажется, что ее уже невозможно поднять. Женщина осторожно укладывает ее на кровать. Гладит по волосам тремя пальцами изуродованной руки. Когда Эльвира пытается что-то сказать, она только ласково шикает. И Эльвира закрывает глаза. Она рада, что не одна. «Я только немного отдохну, потом спрошу, что мы здесь делаем». Женщина чего-то боится. Пятно на ковре пахнет кровью. Она не понимает, как ее сын мог так рисковать. Видимо, он был в отчаянии. Слишком долго она искала эту девушку. Она вспоминает пожилую даму, которую увидела, сидя за столиком в баре, еще в самом начале вечера. От нее веяло таким страшным одиночеством, но потом подошли ее друзья. Обычно она не ошибается, но промелькнувшая в ней надежда оставила после себя сильный голод, усилившийся с начала вечера. Она снова смотрит на пятно крови, думает, куда могло деваться тело и где сейчас ее сын. Или он прячется в отместку, чтобы заставить ее волноваться. Она знает, как сын сердит на нее. Им было хорошо в Стокгольме. Город стал для них почти домом, но они не могут нигде оставаться надолго. Она думает об автокемпере на палубе для машин. Все их имущество умещается в нем. Они так долго жили вдвоем и так ничтожно мало нажили. Она оборачивается к Эльвире. Кладет руку ей на шею, пальцы ощупывают позвонки, считают сверху вниз. Эльвира что-то бормочет, не открывая глаз. Водителя одного из грузовиков, припаркованных на автомобильной палубе, зовут Олли. Он крепко спит без сновидений в маленькой каюте ниже ватерлинии. Под его кроватью стоит недопитая бутылка русской водки из магазина беспошлинной торговли. Когда раздается стук в дверь, он долго не может проснуться. Потом включает лампу над кроватью, щурится от непривычного света. Думает, что в один прекрасный день он попадется на контроле алкогольных промилле в крови, и тогда, возможно, вздохнет с облегчением. Ему необходим алкоголь, чтобы снять накопившийся стресс от постоянной боли в спине и плечах и уснуть. Олли думает о предстоящих часах за рулем на следующий день. Их слишком много. Транспортная компания подделывает рабочие графики в обход трудового законодательства. Олли часто не знает, какой везет груз, и наверняка ему лучше не знать об этом. Стук в дверь повторяется. «Иду, иду, черт бы вас всех побрал!» — ворчит Олли и смотрит на мобильный телефон. Понимает, что не поспал даже 2 часов. Чешет густые волосы на груди. Только взявшись за ручку двери, он вспоминает, что на нем нет ничего, кроме трусов. Он приоткрывает дверь и выглядывает в щелку. В коридоре стоит маленький светловолосый мальчик лет 5. Смотрит на него полными слез глазами. Форма его лица напоминает сердце, прямой носик. Ребенок нервно теребит застежку на своей куртке. «Я не могу найти маму», — говорит он. Взгляд Олли падает на небольшие зигзагообразные шрамы на шее мальчика, виднеющиеся под вырезом футболки. Они ярко-розовые и выглядят совсем свежими. Интересно, откуда у мальчика могли взяться такие шрамы? Олли пробирает дрожь. Он открывает дверь полностью. Марианна. На узкой лестнице, ведущей в ее коридор, нет коврового покрытия. Они минуют двери на палубу для автомобилей и идут еще ниже. Подходят к стальной двери. Когда они ее открывают, чувствуют запах, доносящийся от бака со сточными водами, шум моторов слышен здесь громче. «Я бы ни за что не выбрала такую каюту, если бы знала заранее, как она выглядит». И Марианна продолжает свой путь вниз по лестнице. Свет в коридоре довольно яркий и невыгодный, ковровое покрытие более грубое и вытертое, чем в других частях парома. «Все здесь кричит о том, что это второй класс», — думает Марианна. «А на самом деле низший класс. Здесь даже пахнет дерьмом». Жаль, что они не могут пойти в каюту Йорона. Он расположился там с 3 приятелями, и Марианна не хочет, чтобы они ввалились на самом интересном месте. Марианна чувствует, как краснеет не только лицом, но и всем телом. Как бы она ни притворялась, что не догадывается о том, что сейчас произойдет, что не знает, чего хочет, все же она обнаруживает в своей голове совершенно конкретные мысли. Марианна все больше смущается, пока они ищут ее каюту в этих тесных, вызывающих клаустрофобию коридорах. До этого она поднималась по другой лестнице с другой стороны, поэтому долго не может понять, как располагаются каюты. Волнение не способствует быстрому ориентированию, но в конце концов они все же оказываются у двери с номером 2015 в самом конце короткого коридора. Она первая заходит внутрь, садится на односпальную кровать и зажигает бра. Скидывает туфли, как же прекрасно без них, подтягивает ноги на кровать. Еле заметная качка кружит женщине голову. Действие алкоголя она тоже чувствует и все же ощущает себя на удивление трезвой. Все пять видов чувств сейчас обострены. Йоран закрывает за собой дверь, и когда Марианна видит его, такого высокого и широкоплечего, каюта кажется еще меньше, чем есть на самом деле. «Здесь ты собиралась разместиться с подругой?» — Марианна мотает головой. «Нет, конечно, у нее была соседняя». Она тут же жалеет о сказанном, потому что не знает, как сможет объяснять звуки, которые могут раздаться в соседней каюте. «Или же в этом же коридоре чуть дальше, я не помню точно». Стена у изголовья кровати трещит. По ту сторону ледяная вода Балтийского моря давит своей огромной тяжестью на борт судна. Йоран садится рядом. Его волосы собраны в хвост. Марианне это нравится. У него красивая форма черепа. «Ты уверен, что твои друзья не обидятся, что ты покинул их компанию?» «Думаю, они справятся». Йоран смотрит на женщину, прищурившись. «Они бы поступили точно так же, если бы у них была такая возможность». Марианна улыбается. «Интересно, его дружки тоже удрали бы с первой попавшейся юбкой, или он хочет сказать, что они ушли бы именно с ней, потому что считают ее привлекательной?» Марианна обнаруживает, что ей нравится эта мысль. Даже трогательно, насколько она жаждет признания. «Я сказала правду там, на палубе. Я действительно очень давно так не веселилась. Мне казалось, что я уже забыла, как это...» Йоран смеется. «Я с трудом могу в это поверить». Юбка слегка задралась и обнажила колени. Марианна меняет позу и одергивает ткань. «Я хочу, чтобы ты это знал», — тихо говорит она. Секунды бегут. «Ты заметила, как стало тихо?» — спрашивает Йоран, и Марианна кивает. Она не сразу понимает, что он имел в виду паром. Вибрация прекратилась. Осталось только легкое постукивание. «Мы причалили у Аландских островов». Марианна молча кивает, просто потому что не знает, что ответить. По дороге сюда Йоран рассказал ей обо всех погибших вокруг островов кораблях. О шампанском, которое достали с французского корабля, затонувшего в начале XIX века. Он доставлял товары в Россию. Бутылки стоили на аукционе сотни тысяч крон за штуку. «Ни одно шампанское не может быть настолько вкусным, чтобы столько стоить», — заметила Марианна. «Думаю, что покупать такое могут только люди с невероятно бедным внутренним миром». Эта фраза очень развеселила Йорана. Она ему нравится. Это точно. Марианна видит это по глазам мужчины. «Этим я тоже не занималась очень давно». «Что ты имеешь в виду?» Тут Марианна, к счастью, поняла, что Йоран просто дразнит ее до того, как начала униженно что-то объяснять. «Просто это так странно. Мы с тобой едва знакомы, и теперь вот мы здесь. Я совсем о тебе ничего не знаю. Ты знаешь, что я живу один в квартире в Худинге, и что мы с ребятами когда-то работали вместе в телекоммуникационной компании». «Ну, это не так уж и много». «А рассказывать особо-то и нечего». Йоран сел, прислонившись спиной к стене. «Ну, если ты что-то хочешь знать, да просто спроси». Йоран выглядит таким домашним, со сцепленными на животе руками и широко разведенными коленями. Кажется таким безмятежным. Марианна многое хотела бы знать, но подходящие вопросы не приходят в голову именно сейчас. Что ты делаешь, когда один? Ты был когда-нибудь действительно одинок? Кто твои родители? Ты веришь в Бога? Был ли ты когда-нибудь серьезно болен? Думаешь ли ты, что это может иметь продолжение? Ты смог бы полюбить меня по-настоящему? Смог бы выносить меня долгое время? «Я даже не знаю, был ли ты женат и есть ли у тебя дети». «Женат был, детей нет». «Кем была твоя жена? Она хотела детей, а ты нет? Вы поэтому развелись? Что произошло между вами? Если у этой встречи будет продолжение, если мы станем парой, как мне вести себя, чтобы все не испортить?» «А ты ничего не хочешь обо мне знать?» «Нет». Йоран кладет руку женщине на бедро, перебирает пальцами ткань юбки. «Мне нравится, что ты для меня загадка». Марианна смеется, удивляясь собственному смеху. «Я никогда не считала себя особо загадочной». Она делает глубокий вдох. Решает про себя оставить попытки найти тот волшебный вопрос, который каким-то непонятным образом примирит ее с фактом того, что она собирается лечь в постель с незнакомцем. Момент слишком деликатный, можно спугнуть настроение словами. И если она не хочет его испортить, то лучше всего будет промолчать. Йоран ложится на бок, поддерживая голову одной рукой. Пальцы второй руки гладят под юбкой внутреннюю сторону ее обтянутого нейлоном бедра. Прикосновение вызывает мурашки на руках женщины, вдоль позвоночника и во всех остальных укромных уголках тела. Йоран уже не незнакомец. Она знает все, что ей нужно на данный момент. Время для вопросов наступит потом. «Ляг», — говорит Йоран. Марианна слушается, ложится рядом и тянется рукой к выключателю. «Оставим свет», — просит он. Но на этот раз Марианна не слушается. Выключатель щелкает, и света больше нет. Как будто тьма проглотила лампу. Она представляет себе, что видит темные тени и фигуры на черном фоне, но это просто игра воображения. Йоран поднимает юбку, и Марианна помогает ему снять колготки и трусы. Он ласкает ее. Ее кожа очень чувствительна, ей даже кажется, что она чувствует отпечатки, которые пальцы Йорана оставляют на ее теле. Слезы подступают к горлу. Марианна плачет, радуясь, что в каюте темно, и она может замаскировать всхлипывание под нетерпеливые вздохи. Ремень Йорана звякает, когда он его расстегивает. Он стряхивает с себя джинсы и ложится на нее сверху, прижимает губы к ее подбородку, ищет ее губы. Они целуются в темноте, глубоко в чреве парома, и море за бортом уже не пугает Марианну. Мадда. Лассе с поросячьим лицом и Стефан стоят на сцене и громко горланят песню. Запачканная пивом и сигаретным пеплом фата валяется у них под ногами. Публика ревет от восторга, явно симпатизируя парням. Но Мадда не может на них смотреть. Когда она пытается сфокусировать взгляд на сцене, ей кажется, что свет уносит взгляд наверх. Все выше, выше, словно весь мир постепенно растет и превращается в гору. А если она сама вдруг упадет, то будет катиться и катиться до бесконечности. Ей приходится крепко держаться за подлокотник кресла. Закрыть глаза она тоже не может себе позволить, потому что тогда все станет еще хуже. И здесь очень душно, а лицо почему-то холодное. Ее ужасно тошнит, но она боится встать, потому что тогда она точно потеряет сознание. Зачем она перешла на пиво? Мадда чувствует горький металлический привкус во рту, будто она пила из железной соломинки. Сандра ничего не замечает, она полностью сосредоточена на объятиях с Пео. Мадда сейчас вырвет. Ей нужна помощь. Она отпускает подлокотник, протягивает руку вперед и кладет ее Сандре на бедро. Сандра поднимает глаза. Вокруг ее рта блестит слюна. «Что с тобой, дорогая?» Во всяком случае, Мадде кажется, что подруга это говорит. Она лишь видит, как двигаются влажные губы Сандры, а слышит только грохот музыки. Видимо, Мадде удалось что-то пробормотать, или Сандра сама все поняла, но она встает с коленей Пео и подает руку Мадде. Та быстро поднимается с кресла, не оставляя себе возможности передумать, только так можно справиться с проблемой. Теперь ее тошнит всерьез. Нужно спешить. Рвотный рефлекс уже готов сработать, словно весь съеденный лосось ожил у Мадды в желудке, плещется и щекочет плавниками горло. Лицо холодное, но покрыто потом. Сандра ведет подругу через весь зал, протискиваясь мимо множества теплых тел. Мадда послушно идет за ней и мельком видит Дана Апельгрена на сцене. Лосось плещется в горле все активнее, плавает в животе с такой скоростью, что поднимает пену. Мадда смотрит в пол. Они выходят из караоке-бара, и Сандра тянет ее направо. Вдруг ковровое покрытие сменяется кафелем, и, наконец, они в кабинке туалета. Мадда наклоняется над унитазом и поднимает крышку, пока Сандра запирает за ними дверь. Мадда видит, что крышка испачкана дерьмом, и сосредоточивается на этом. Рвота вырывается из нее фонтаном. Сначала просто пиво, потом горький джин с тоником, а за ним морепродукты в виде тягучей каши. Они застревают по дороге наружу, и Мадде приходится откашливаться. По холодным щекам текут горячие слезы. Сандра придерживает волосы подруги, гладит ее по спине. «Черт побери!» — ругается Мадде. «Черт побери!» «Стало полегче?» — спрашивает, волнуясь, Сандра. Мадда отрывает кусок туалетной бумаги и сминает в комок. Вытирает рот. Слегка проходится за ушами. «Черт побери!» — повторяет она. И встает в ожидании следующего приступа тошноты, но он не наступает. Проверяет, не осталось ли пятен на одежде. Бросает бумагу в унитаз и смывает. «Да», — отвечает Мадда. «Стало полегче». Но на смену тошноте пришла пульсирующая головная боль, как будто уже настало похмелье. Мадда проводит указательными пальцами под глазами и видит, что они все в туши. «Это хорошо». Сандра снова гладит подругу по спине и смотрит на Мадда с тем же материнским выражением, с которым успокаивает свою дочь. Прекрасными, добрыми, полными сострадания глазами. «Ты не против, если я пойду с Пео в его каюту?» — спрашивает она. Мадда требуется пара секунд, чтобы понять, о чем идет речь. «Сейчас? Но ведь мы еще веселимся. Он уже прилично надрался, думаю, что у него уже плохо стоит. Еще чуть-чуть, и мне уже не будет от него никакого толку. А я? А мне что делать? Ты можешь побыть с остальными. Тому парню, как там его зовут, ты явно нравишься». «Черт бы побрал и тебя тоже». Мадда делает шаг назад и прислоняется к кафельной стене. «Я думала, что мы сегодня будем веселиться. Мы же договорились». «Но мы и веселимся!» Сандра беззаботно смеется. «Ты всегда вот так вот. Как только есть с кем обжиматься, ты теряешь интерес к другим людям, особенно ко мне». «Успокойся. Просто тебе обидно, что ты не первая кого-то нашла. Ты бы на моем месте сделала то же самое, но я бы не обиделась». Взгляд Сандры стал жестче. «Вот, значит, как». Злость придает Мадде энергии, и даже довольно много. «Ты просто чертовски добра. Но мне, может быть, кажется, что очень некрасиво забывать обо мне, как только появляется член в поле зрения». Сандра смотрит на подругу. И еще до того, как она открывает рот, Мадда уже знает, что сейчас она произнесет какую-нибудь приторно-ханжескую гадость. «Я понимаю, что у тебя сейчас сложный период из-за потери работы и всего остального, но не надо перекладывать вину на меня. На самом деле я этого не заслужила». Сандра отпирает замок и вылетает из кабинки. Мадда смотрит на дверь, которая захлопнулась за ней. «Тебе бы лучше заткнуться!» — кричит она. «Ты просто эгоистичная гребаная шлюха!» Как это могло случиться? Почему все произошло так быстро? Голова раскалывается на части, как будто ее раздирают изнутри железные когти. Мадда выходит из кабинки. Сандры нет. Мадда пьет воду из крана одной из раковин. Ей наплевать, что на нее глазеет девица, вышедшая из соседней кабинки. Мадда выпрямляется. Зеркало показывает, что выглядит она на удивление хорошо, только глаза немного красноватые. Она пытается собраться с мыслями, старается понять, что это в действительности на нее нашло. «Ты поступила бы точно так же». Сандра права. Мадда выбегает из туалета. снова заходит в душный и влажный караоке-бар. Дан на сцене один поет, как лихорадка в сердце моем. Она пробирается сквозь толпу визгливо подпевающей публики. Сандры нет за столом. От нее остались только несколько розовых перьев. Ее ухажер тоже исчез, но поросячья морда просиял, увидев Мадда. Он подзывает ее жестом, на столе полно недопитых бокалов. «Иди сюда». Мадда падает на кресло рядом с парнем, потому что не знает, что ей делать. Лассе протягивает Мадде стопку. В темноте она не видит, что там налито, но жидкость маслянистая. Она осторожно нюхает. Пахнет малиновым желе. «Пей до дна!» — кричит кто-то из компании. Мадда кивает. «Придется пить. Это единственный способ избавиться от головной боли. Если не выпить, то ей уже не взбодриться». Алкоголь мягко течет по горлу. Его почти не приходится глотать. Поросячья морда протягивает еще одну стопку. «Твоя подружка пошла в каюту с Пео. Можешь выпить ее порцию». Манда изучает фигуру Дана, стоящего на сцене. Ворот его рубашки расстегнут, обнажая часть груди. Наверняка у него славные кубики мышц на животе и полоска волос, которая стрелой уходит в пах. Манда пока еще не собирается ложиться спать. Когда она выпила вторую стопку, Лассе придвинулся ближе, начал играть ее волосами. «Ваша каюта свободна», — говорит он. «Мы могли бы там уединиться и побеседовать о жизни в спокойной обстановке». Мадда мотает головой. Сил нет ответить словами. Его пальцы застывают в волосах Мадды. «Да ладно. Пойдем». «Нет», — отвечает женщина и смотрит ему прямо в глаза, радуясь, что снова может сфокусировать взгляд. «Сначала Сандра, а теперь еще вот этот. Хватит с нее дерьма на сегодня». «Как это нет?» «Что непонятного? Ты что, не говоришь по-шведски?» Лассе облизывает передние зубы. Поросенок рассердился. Он просто в бешенстве. Мадда начинает хохотать. Парень отдергивает руку, при этом голову Мадды будто колют несколько иголок, потому что несколько волосинок застряли у него между пальцами. Она продолжает смеяться, но ей уже не смешно. «Я так и знал. Ты просто хотела выпить на халяву, а потом продинамить. Ну что, довольна теперь, жирная шлюха?» Друзья Лассе косятся на них. Кажется, они замечают, что что-то не так. «Значит, ты считаешь, что я тебе задолжала трах? Можешь расслабиться, ты не в моем вкусе». Глаза парня еще больше темнеют. «Да, я уже понял, кто в твоем вкусе. Я заметил, как ты на него пялишься». Лассе махнул рукой в сторону сцены. «Апельгран не более чем чертов неудачник. Весь Стокгольм знает, как он обходится со своими шлюхами. Он их бьет. И еще кое-что похуже. Но тебе, конечно, очень нравятся опасные мужчины. Это же так круто!» Парень плюется на последних словах. Что за чушь он несет? Он думает, что Мадды поверит в то, что он говорит про Дана? Разве есть хоть один знаменитый человек, про которого не разносили бы гадкие слухи? Но она не собирается говорить все это вслух, потому что это только добавит масла в огонь. «Все девки — непроходимые дуры», — продолжает Лассе. «Когда встает вопрос выбора, бегаете за теми, кто вытирает о вас ноги. Я отличный парень, но что мне за это перепадает? Никому не нужны классные парни, чтобы дуры не говорили». «Думаю, что проблема не в этом, а в том, что ты такой отвратительно страшный и очень-очень себя жалеешь. Это не сексуально». «Ты тоже не шибкая красавица», — шипит Лассе. «Но тебе все равно никогда не понять. Девкам достаточно приоткрыть сиськи и помахать краем юбки, чтобы заполучить любого парня». «Похоже, что ты завидуешь. Ты случайно не гей?» «Ты такая страшная, что любой захочет сменить ориентацию». «Вот как! Почему ты тогда хотел пойти со мной в каюту?» «Потому что за версту видно, какие вы дешевки, ты и твоя подружка. А мне было лень напрягаться». Мадда размахивается, но рука проскальзывает в нескольких сантиметрах от головы парня. На его лице написано злорадство. Друзья поднимаются из-за стола. «Прости», — шепчет Стефан, поправляя фату. «Он всегда буянит, когда выпьет. Мы его сейчас утихомирим». Мадда ничего не отвечает, даже не смотрит ребятам вслед. когда они уходят. Кто-то на сцене начинает петь старый хит 80-х годов. Балтик Харизма. Капитан Бергрен снова на мостике. Он хорошенько вздремнул, поужинал остатками со шведского стола в офицерском ресторане. Он просматривает территорию порта Аландских островов. Немногие вышедшие пассажиры идут в терминал по освещенным стеклянным тоннелям, которые напоминают щупальца осьминогов. Большинство пожилых пассажиров и семьи с детьми уже спят. Для остальных же веселье в самом разгаре. В барах и ночных клубах наступает жаркая пора. Работники магазина беспошлинной торговли и спа-центра сдали смены. Многие из них уже спят. Кто-то сидит в комнате для персонала и играет в карты или смотрит телевизор. Небольшая компания сотрудников собралась в одной из кают, на них уже нет униформы. Они обсуждают пассажиров. Сегодня продажи в магазине беспошлинной торговли шли очень хорошо, и директор магазина «Анти» открыл после закрытия бутылку шампанского. На кухне вовсю идет уборка. Тысячи тарелок перемыты всего за несколько часов, и еще больше стаканов. Тонны еды выбрасываются каждый день только по причине того, что пассажиры кладут себе больше, чем могут съесть со шведского стола. Молодая женщина спит в караоке-баре прямо за столом. В руке она держит стопку, ее дыхание поднимает в воздух несколько розовых перьев. На самой нижней палубе занимаются любовью пожилая женщина и мужчина, которого она еле знает. Двое детей, двоюродный брат и сестра, лежат в двуспальной кровати и смеются над тем, что видят по телевизору. Они смотрят трансляцию с танцпола клуба «Харизма». В другой двуспальной кровати, этажом ниже, лежит Эльвира. Ее четвертый позвонок сломан, и девушка парализована ниже шеи. Она стала пленницей тела, которое уже не может чувствовать. Охватившая ее паника заставляет кровь бежать быстрее, делает щеки розовыми, запахи сильными. Сидящая рядом женщина с черными волосами заткнула рот девушки кляпом из ткани. Эльвира все равно пытается кричать, она хочет облечь свою боль в слова. «Я хочу домой! Я хочу к маме и папе! Я хочу домой! Я хочу домой!» По ее виску катится слеза и затекает в ухо. На лицо женщины падает свет из окон терминала. Ее глаза ярко горят на сильно накрашенном лице. Она проводит сухим пальцем по щеке Эльвиры, вытирает ей слезы, наклоняет голову в бок, как будто сожалеет о том, что сейчас сделает. Женщина приняла решение. Она не может ждать дольше. Она не сможет думать, если не поест. Вибрация пола меняет характер, когда паром отчаливает из порта на Аландских островах. Она будет молодого человека по имени Томас. Он все еще лежит на скамейке на прогулочной палубе на 10-м этаже. В его голове больше нет мыслей. Его личности тоже нет. Голод и сопутствующий ему страх поднимают его со скамьи, несмотря на боль. Ноги тяжелые и неповоротливые. Томас наклоняет голову в бок, нюхает воздух. Его сердце снова забилось. Медленными редкими ударами оно толкает мертвую кровь в его теле. Томас заходит внутрь парома. Оказывается, в полном светопомещении, здесь много теплых запахов. Теперь он чувствует их намного острее. Люди смотрят с отвращением, когда Томас проходит мимо. Некоторые отпускают едкие комментарии. «Не все могут пить в меру. Кто-то должен помочь бедняге. Такие, как он, портят паромом репутацию». Но в следующую секунду о нем уже забывают. Он просто один из пассажиров, который выпил лишнего. Есть так много других тем для разговора, на палубе много других людей, на которых можно посмотреть. Томасу приходится держаться за стену, когда он идет по широкой лестнице. Он видит свое отражение в дымчатом стекле зеркал, и оно напоминает ему полузабытый кошмарный сон. Из караоке-бара и двух дискотек раздаются глухие удары музыки, они вибрируют в теле и ногах Томаса, как пульс от нескольких сердец одновременно. Запахи людей очень привлекательны, но больше всего манят те, у кого кровь бежит быстрее в результате обострившихся чувств. Томас пробует подвигать челюстями. Черноволосая женщина в каюте на пятой палубе только что наелась. Она берет в руки голову девушки и поворачивает ее до хруста. Внимательно следит, чтобы шея была сломана до конца, а позвонки отделились друг от друга, чтобы не осталось связи между телом и мозгом. Кровь Эльвиры течет теперь в жилах женщины, наполняет разветвленную сеть сосудов. В пальцах рук и голенях ощущается покалывание, как будто кровообращение восстанавливается после того, как их свело судорогой. Она щиплет себя за руку, кожа стала более упругой. У нее нет больше времени наслаждаться долгожданным насыщением. Она идет в туалет, берет из мыльницы большой кусок мыла. Начинает мыть над раковиной лицо. Вместе с мыльной пеной вода смывает толстый слой макияжа, в котором больше нет необходимости. Она пытается убедить себя, что все будет хорошо. Она купила билет туда и обратно. Скорее всего, девушке никто не хватится до прибытия парома в Стокгольм. Когда уборщики обнаружат тело, они с сыном будут уже далеко в Финляндии, в своем новом доме, спрятанном среди дремучего леса. Женщина смотрится в зеркало, трогает свои щеки. Кожа начинает разглаживаться, стало теплее. Она идет к двери. Нужно найти сына. Сейчас же. Калле. Калле с трудом передвигается по узкой лестнице, которая ведет в отсек для персонала. Каждая ступенька кажется огромной горой, трудной для восхождения. Ему приходится держаться за выкрашенные белой краской стальные перила. Он уже на предпоследней ступеньке. Квадратная табличка с цифрой 9 сообщает, на какой он находится палубе. Он оглядывается через плечо. Перспектива лестницы напоминает узкий четырехугольник. Калле проводит по замку карточкой, которую ему дал Филипп. Замок пищит, и Калле открывает стальную дверь. Проходит в коридор с каютами для персонала. За одной из закрытых дверей вечеринка, громко играет танцевальная музыка, слышатся голоса и смех. Нужно миновать эту дверь, чтобы попасть в каюту Филиппа. Калле слегка колеблется. Идет вперед. Музыка замолкает, кто-то ставит Майкла Джексона. Остальные громко протестуют, слышатся радостные крики. Калле ускоряет шаг. Замок двери щелкает именно в ту секунду, когда он проходит мимо. Снова слышится смех. Вдруг дверь распахивается, и в коридоре появляется София. Его бывшая коллега из магазина беспошлинной торговли ковыляет на высоких каблуках, опираясь на стену. У нее все та же стрижка под пажа, только волосы теперь окрашены в персиковый цвет. Она фыркает, поправляет выбившуюся прядь и поднимает глаза. Если не считать цвета волос, то София совсем не изменилась. Кожа сияет и почти просвечивает от того огромного количества скрабов и пилингов, которые она получает в спа-центре. Когда она видит Калле, ее взгляд проясняется. «Вот это да!» — восклицает София, чеканя слова, и меряет бывшего сослуживца взглядом с головы до ног. «Анти, ты только посмотри, кто здесь!» Калле выдавливает из себя улыбку, когда Анти выглядывает из каюты. Они начали работать в магазине одновременно. Анти — блондин с почти белыми бровями и ресницами, флагман карикатурной мачо-культуры на борту, с манерой вести себя так, будто он властелин мира, и этот мир его очень раздражает. «Привет! Мы слышали, что ты удостоил нас визитом!» Две женщины и незнакомый мужчина выходят вслед за Анти в коридор. Все с любопытством глазеют на Калле. София делает шаг вперед и обнимает его, окутывая цитрусовым запахом духов и сигаретного дыма. Анти знакомит его с новыми сотрудниками, называя их своими подчиненными, и Калле понимает, что он стал директором магазина. Он не удивлен, хотя и считает, что на его месте должна быть София. «Поздравляю, дорогой!» — говорит она. «Пия рассказала, что ты женишься!» Калле улыбается до тех пор, пока не чувствует, что щеки готовы лопнуть. «Твой жених заходил сегодня в магазин и искал тебя перед самым закрытием», — сообщает Анти. «Он выглядит как кинозвезда. Как тебе удалось такого захомутать?» София нервно смеется. «Прекрати! Наш Калле тоже красавчик, разве нет?» Она снова поворачивается к Калле. «Я очень-очень рада за тебя. так здорово, когда что-то прекрасное происходит в жизни хороших людей». «Кто же из вас пойдет под венец в белом платье?» — ухмыляется Анти. Карли думает, что Винсент успел сказать в магазине. Знает ли Анти, что произошло? Он издевается? Не слишком ли странно эти трое на него смотрят? Но нет. У него, видимо, паранойя. Зачем Винсенту было о чем-то рассказывать? Да и Анти, если бы что-то узнал, не смог бы сохранить это в секрете. «Не хотите присоединиться к нам, когда мы пойдем в ночной клуб?» — предлагает София. «Правила стали строже. Нам не разрешают находиться среди пассажиров. Но сегодня старший администратор Андреас, он не заложит». Калли мотает головой. «Было бы замечательно, но...» «А что ты здесь, собственно, делаешь?» — перебивает Анти. «Меня Филипп попросил кое-что принести». София открывает рот, чтобы что-то вставить. «Но мы, может быть, придем попозже». Калли нужно успеть сказать эти слова до того, как она предложит подождать его, пока он сходит за вещью или спросит, что Филиппу нужно. «Отлично!» — радуется София. «Нужно хорошенько отметить такое важное событие. С меня шампанское. Обещай, что придете. Ну, пожалуйста!» «Обещаю». «Здорово было увидеться!» Анти произносит эти слова, не пытаясь выглядеть искренним. София чмокает Калли в щеку, и тот из последних сил напрягает мимические мышцы, чтобы изобразить улыбку. Каким-то образом ему удается приветливо кивнуть остальным. Как во сне, Калли подходит к двери каюты Филиппа и закрывает ее за собой сразу, как только вошел. Калли предстает хорошо знакомая картина. Синий виниловый коврик на полу, незаправленная кровать, шкаф, маленький письменный стол, зеркало на стене, темнота и мрак за окном, там снова начался дождь. На столике стоит бутылка водки, Калли подходит ближе. Смотрит на зеркало. Под ним висят старые фотографии, Калли видит себя самого в намного более молодом варианте. Снимок сделан на его прощальной вечеринке в столовой для персонала на 10-й палубе. На заднем плане широко улыбается Пия. Калли удивленно смотрит на себя молодого. Так странно и трогательно, что Филипп повесил эту фотографию. На остальных снимках Калли узнает новенькую девушку из бара и певицу, которую видел сегодня на сцене. Калли берет бутылку и ложится в кровать. Откручивает крышку. Слушает, как капли дождя мягко стучат о стекло. Он не собирается выходить из этой каюты, пока паром снова не причалит в Стокгольме. Альбин. «Посмотри на эту пьяную бабу!» — Лу показывает на экран телевизора. «Она вот-вот упадет без сознания!» Они лежат в кровати в каюте Линды и Лу и смотрят трансляцию с танцпола клуба «Харизма». Там полно народа, тела танцующих прижимаются довольно плотно друг к другу. Альбин ищет взглядом ту, которую Лу имеет в виду. Одна блондинка толкается то тут, то там. Альбин не очень хорошо видит ее лицо, но понятно, что она почти без сознания. На часах уже больше полуночи. Папа до сих пор не пришел проверить, свернулись ли они калачиком. «Ее зовут Аннели, и она парикмахер в Транесе», — предполагает Альбин. «Ага, ее салон называется «Острая Аннели», — улыбается Лу. Альбин отправляет в рот горсть лакричных конфет, чтобы сдержать смех. Не засмеяться стало чем-то вроде спортивного достижения. Они должны делать вид, что рассказывают друг другу факты на полном серьезе. «Аннели, я думаю, может рекомендовать путешествие на пароме самой широкой общественности». «Да, это ее самая лучшая рекомендация», — соглашается Лу. Альбину становится приятно. Он явно делает успехи в изучении языка, на котором говорит Лу. Они как будто создали вокруг себя пузырь, и чем больше они используют этот язык, тем надежнее этот пузырь отделяет их от остального мира. «Аннели не хочет снова возвращаться в Транос», — продолжает Альбин. «Конечно нет. Там ее ждет очень скучный муж, который втихаря ест серу из своих ушей». «Она об этом всю жизнь мечтала», — Альбин прикусывает себе щеку. «Бедная Аннели». «Нет, она не бедная», — возражает Лу. «Она никогда в жизни так не веселилась». Голова Аннели исчезает с экрана. Женщина все-таки упала. Люди вокруг оглядываются. Кто-то встает на колени, чтобы помочь. Другие продолжают танцевать. Аннели решила вздремнуть. На полу удобно и мягко. К женщине пробираются два охранника. «Неужели нельзя оставить Аннели в покое?» Лу изображает искреннее возмущение. Охранники поднимают женщину. Ее тело мягкое и безжизненное, как будто в нем совсем нет костей. «Надеюсь, они ее не разбудят». Лу берет пульт дистанционного управления. Она переключает канал на следующий диско-бар, в котором на сцене на фоне красного занавеса поет женщина в красном платье. Альбин пытается понять, хорошо ли она поет и красива ли она. Свет на сцене такой яркий, что лицо поющей почти расплывается на экране. На танцполе у сцены танцует множество пар. Мужчины с женщинами, женщины друг с другом. Альбину уже хочется спать, но не хочется засыпать, когда рядом Лу. «Но какое счастье!» — вдруг кричит она так неожиданно, что Альбин даже роняет пакет с лакричными конфетами на пол. Она снова переключает канал. «Что ты там увидела?» — спрашивает Альбин, и Лу громко ржет. «Я видела маму со страшным мужиком в самом ужасном пиджаке на свете». «Можно и мне посмотреть?» Альбин тянет руку к пульту. «Нет!» — кричит Лу и, отвернувшись, группируется вокруг пульта, защищая его всем телом. «Пожалуйста!» «Ни за что!» «Ну дай! Я хочу посмотреть твоего нового папу!» «Перестань!» — кричит Лу. Но в ее голосе тоже слышен смех. Альбин взбирается на нее. Она рычит, пока он пытается разжать ее пальцы вокруг пульта. Дверь в каюту неожиданно открывается, и Альбина на секунду охватывает паника. На пороге стоит его папа, слегка покачиваясь. Коридор за его спиной ярко освещен. Альбин слезает с Лу, садится, свесив ноги на другом конце кровати. В комнате вдруг стало очень жарко и душно. «Уйди», — думает Альбин. «Пожалуйста, просто уйди». «Я помешал?» Голос папы глухой и низкий, как будто его что-то душит в груди. Лу тоже садится на кровати. «Нет, конечно же нет». Она приглаживает пальцами хвост. Папа входит в каюту, закрывает за собой дверь. В помещении сумерки, он медленно передвигается. Тихо рыгает, когда подходит к краю кровати, где сидит Альбин. «Я просто хотел заглянуть перед тем, как лечь спать», — говорит папа. Его язык заплетается, как будто ему сделали обезболивание в кабинете зубного врача. «А где мама?» «Она осталась с Линдой». Воображение Альбина рисует маму в инвалидной коляске. Что она делает, пока Линда танцует с мужчиной в ужасном пиджаке? Ей есть с кем поговорить, или она осталась наедине с собой? Она сможет сама добраться до каюты, если захочет. Альбин представляет маму так близко, вспоминает, как она всегда нервничает, когда рядом много людей. Вспоминает ее искусственную улыбку, глаза, которые смотрят вокруг, ничего на самом деле не замечая. Так мама пытается показать, что участвует в происходящем точно так же, как и все остальные, все обычные люди. Мама говорит, что перестала летать во сне так, как Альбин. Теперь ей снится, что она может бегать. Для нее это также недостижимо. Как же она может себя чувствовать среди танцующих людей? И Альбину больше всего на свете хочется найти ее и обнять. Крепко-крепко. «Я рад, что вам весело вместе». Папа гладит Альбина по коленке. «Как же важно иметь семью». Он смотрит в сторону Лу. Его глаза блестят в свете экрана телевизора. «Уйди», — думает Альбин. «Пожалуйста, папа, уйди». «Мы с Линдой дали друг другу обещание, что наши дети никогда не почувствуют себя нелюбимыми. Дети должны быть любимы безусловно». Папа наклоняется через Альбина и гладит Лу по щеке. Альбин видит, что девочке это неприятно, Как папа может этого не замечать? Я тебя тоже люблю, Лу. Словно ты мой ребенок тоже. Ты должна это знать. Она вежливо улыбается, обнимает свои колени. «Спокойной ночи, папа», — говорит Альбин. Но папа, кажется, не слышит. Он даже моргает, как в замедленной съемке. «Вы должны всегда заботиться друг о друге. Пообещайте мне». «Обещаем», — говорит Альбин. Лу только кивает. «Нет, черт возьми!» Папа вдруг разозлился. «Вы должны дать обещание так, чтобы я слышал каждое слово. Нельзя быть такими трусливыми мямлями. Нужно быть уверенным в том, что ты можешь всегда рассчитывать на семью». Лу плотнее прижимается к изголовью. Альбин был так занят своим чувством стыда за папу, что только сейчас замечает, как девочке страшно. «Мы обещаем, папа». Альбин подползает к краю кровати и быстро встает. «Иди ложись, ты явно устал». Вот бы набраться храбрости и сказать отцу все как есть, что он противный, грязный пьяница. Альбин так сильно злится, что чувствует, как внутри него вот-вот лопнет некая струна, натянутая до предела. Папа поворачивается лицом к Альбину. Щетина на его подбородке, как маленькие черные точки на бледной коже. «Устал», — бормочет он. «Я так чертовски устал от всего. Я стараюсь, пытаюсь изо всех сил, но получается не так, как нужно, что бы я ни сделал». Отец встает, он спотыкается и хватается за край кровати, чтобы не упасть. Выпрямляется и с трудом находит баланс. «Я пойду. Чтобы тебе не было за меня так стыдно». Он смотрит Альбину в глаза. «Я не это хотел сказать», — вырывается у Альбина автоматически. Но на самом деле он имел в виду именно это. Именно это. Теперь папа начнет плакать. И такой папа никогда не уйдет. «Я хотел, чтобы мы снова обрели друг друга, и поэтому мы отправились в круиз. Но теперь я вижу, что никому это не нужно. Даже на сутки вы не сочли нужным притвориться милыми». Папа усмехается, качая головой. «Увидимся завтра». Он встает. Но не уходит, а остается стоять, тяжело дышит через нос. «Спокойной ночи, Мортон», — слабо пищит Лу. «Спокойной ночи, малышка». Наконец папа подходит к Альбину и целует его в лоб. Щетина царапает Альбину нос. «В конце концов, не такой уж я плохой отец, правда? Или надо было оставить тебя во Вьетнаме, а?» Альбин замечает, что Лу в шоке от этих слов. Но папа говорит это уже не в первый раз. «Нет, конечно же, не надо было. Спокойной ночи, папа». Альбин и Лу молча смотрят Мортону вслед, когда он наконец-то уходит. Слушают, как открывается и закрывается дверь соседней каюты. Как папа сбрасывает ботинки, и они гулко ударяются о стену. А потом... Потом раздаются слабые всхлипывания. Папа плачет в соседней каюте. А вдруг он сейчас вернется? Альбин остается стоять на месте. Лу смотрит на него. Он не знает, что ему теперь делать. Он боится посмотреть девочке в глаза. Идти в соседнюю каюту к отцу он не хочет. Прогуляться по парому Альбин тоже не может, потому что детям не разрешается бродить так поздно без присмотра. «Ты в порядке?» — спрашивает Лу. «Да». Альбин снова садится на кровать. Он смотрит невидящим взглядом в телевизор. Уши ловят звуки происходящего в соседней каюте. «Ты можешь лечь спать здесь сегодня, если хочешь», — предлагает Лу. «Хорошо». Лу кладет руку мальчику на плечо. Ему не хочется, чтобы она его жалела. Он хотел бы, чтобы она снова прокомментировала события на танцполе и чтобы все стало, как было до прихода папы. За стеной снова раздается шорох. Потом звук спускаемой воды в туалете. «Слушай», — говорит Лу. «Что?» «Если я расскажу тебе кое-что, можешь пообещать, что сохранишь это в тайне?» Альбин смотрит, наконец, на девочку и кивает. «Обещай», — Лу слегка щурит глаза. «Я обещаю». «Мама думает, что у Мортона пограничное расстройство личности и что у бабушки было то же самое». Альбин судорожно глотает. Он надеялся, что Лу расскажет что-то про себя, чтобы отвлечься и поговорить о чем угодно, только не о папе. «Какое еще пограничное расстройство? Что это вообще такое?» «Это вроде психической болезни». Альбин застыл на месте. Если он не будет двигаться, может быть, ему удастся остановить время, и этот разговор никогда не произойдет. Она обсуждала это с бывшими коллегами, с которыми работала в больнице. «Нет у него никакого расстройства. Ты даже не знаешь, что это такое». Альбин не находит, что на это ответить. Она и в интернете про это почитала. Очень многие симптомы есть у Мортона. Линда обсуждает папу с другими людьми. Она говорит о том, о чем Альбин никогда ни с кем не разговаривал, даже с мамой. «Прости», — вздыхает Лу. «Наверное, не надо было тебе это рассказывать. Я просто подумала, что тебе будет легче, если ты узнаешь». «Папа бывает иногда расстроен, но он не больной», — отрезал Альбин. «И он тяжело переживает смерть бабушки». «Он такой уже очень давно. Но ты был слишком маленьким, чтобы понять. Или просто не помнишь?» «А ты, значит, понимаешь?» «Нет, но мама говорит, что он всегда был таким, а в последнее время ему все хуже и хуже». Линда ошибается. «Этого не может быть. Твоя мама ничего не знает о моем папе. Мы не виделись больше года». «Наоборот. Как раз мама его хорошо знает. Именно поэтому мы и не виделись. У нее нет на это сил». Альбин думает о том, что в соседней каюте стоит тишина. Что, если папа слышит их разговор? Что он сделал бы в таком случае? Наверное, вбежал бы сюда с криком, утверждая, что Лу настраивает Альбина против него, как он всегда говорит про маму. Он бы кричал и кричал, и никто не смог бы его остановить, и тогда Лу навсегда отказалась бы с ними встречаться. «Мортон звонит нам по телефону, когда выпьет. Иногда он ругается на маму, а иногда грозит, что покончит с собой». Альбин не знает, что ответить. У него нет слов. «Но я никогда не сделаю это дома, чтобы ты или мама не обнаружили мое тело. Это я обещаю. Если я это сделаю, в этом нет твоей вины. Никогда не вини себя. Ты лучшее, что было в моей жизни. Просто у меня уже больше нет сил». «Мама не думает, что он по правде это сделает», — быстро добавляет Лу. «Но его звонки ей очень тяжело даются. А тебе и Силле, наверное, все это в тысячи раз тяжелее, потому что вы все время вместе». Лу обняла Альбина за плечо. Он почти не почувствовал прикосновения. Он как будто спрятался в маленький орешек с твердой скорлупой глубоко внутри своего тела. «Мы поэтому и переехали в Эскильстуну. Так он хотя бы может только звонить, а до этого он приходил к нам по ночам. Иногда мама отказывалась ему открывать дверь, и тогда Мортон звонил ее друзьям и говорил, что она лживая и не заслуживает иметь друзей, потому что ей плевать на собственного брата. А мама такая трусиха, что ничего не может сказать напрямую. Ей легче было переехать, чем спорить с Мортоном». «По словам Лу, папа совершенно больной? Он действительно болен? И давно Лу все это знает?» Ничего не складывается в стройную картину. Все кусочки пазла находятся не на месте. Альбин не может больше здесь находиться. Он не может видеть Лу, эту каюту, стену, за которой лежит папа. «Ты куда?» — спрашивает Лу, когда мальчик направляется к двери. «Я должен найти маму». «Не говори ничего Силле, пожалуйста. Я обещала маме, что ничего не скажу тебе». Альбин не отвечает. открывает дверь в коридор. «Подожди меня!» — просит Лу.